Глава вторая. Рита. Аркадий завидным женихом был всегда, начиная с того момента, когда мы впервые встретились. Я еще школьница, ученица 11 класса, и он студент 3 курса, на 4 года старше. До сих пор вспоминаю, как мы познакомились в общей компании. Я на тот момент скромница, тихушница и отличница, дочь медсестры. И он, студент МГУ, красавец, в модной дорогой одежде, на Пежо. Пежо было подарено папой. Отец у Аркадия был предметом острой зависти абсолютно всех. Бизнесмен, сидящий буквально на мешках, с деньгами. Все хотели такого папу. Это он платил за учебу в ВУЗе, он же давал деньги на рестораны, кафе, поездки за рубеж. У Аркадия была собственная квартира с панорамными окнами. Я вообще не понимаю, что он забыл в нашей компании, потому что ровни там ему не было. Мама меня воспитывала всю жизнь одна. Отец погиб, когда мне было всего 4. И с тех пор она так и не вышла замуж. Остальные мои друзья хоть и были из полных семей, но высоким материальным положением не отличались. Все подрабатывали, получали стипендию, а родители в лучшем случае имели возможность подарить убитую копейку. Аркаша своим богатством не кичился. Он был обаятельным, веселым и очень уверенным в себе парнем. Это была уверенность защищенного со всех сторон человека, который точно знал, что у него все было хорошо, сейчас все хорошо, а будет. Будет еще лучше. Немного позже эту холеность и спокойствие на лице я увидела у многих людей из окружения Аркадия. Это не врожденная черта. Это приобретаешь от долгих лет сытой жизни. Тогда, в свои 17 лет, я ни в чем подобном не разбиралась. Более того, я не видела особенной разницы между богатым и бедным. Даже марки машин мне казались на одно лицо. Увидев Аркадия, я подумала, что он клевый и что мне хотелось бы с ним встречаться. Но сама не лезла. Все-таки, где я, а где он? Это остальные ребята зажигали, пили алкоголь, веселились, могли гулять хоть всю ночь. А я, тихая девочка, домоседка, проводила время за книгами. И тем было удивительнее, что Аркадий начал ухаживать именно за мной. Какой же счастливой я себя чувствовала. Он меня раскрывал, он заражал меня своей уверенностью. Он мне пытался объяснить, что я могу быть такой же, отбросить скромность и тихушность. Но впереди маячило окончание 11 класса, после которого надо было куда-нибудь поступать. Я размышляла недолго. Зачем что-то усложнять, если есть медицинское училище? Так я и пошла по стопам своей мамы, а потом узнала, что беременна. Закончив график дежурств, я сижу еще минут 10 в кресле. Надо собраться с силами. Дома меня ждет Аркаша. И сейчас при мысли о нем я чувствую черную пустоту. Будто кто-то прожег дыру в сердце. Мы ведь жили душа в душу. Или нет? Или это только я думаю, что у нас не было проблем? Но ведь я всегда старалась Аркашу поддержать. Всегда шла на уступки. Чего же ему не хватило? Дорога до дома 30 минут. Из-за того, что пришлось задержаться, еду без пробок. Да и муж, скорее всего, дома. Как и дети. Старший сын Артем и младшая дочь Татьяна. Артему через 30 минут поступать, а Татьяна учится в 9 классе. И им как-то надо будет объяснить, что у папы новый наследник и новая жена. Не женщина, Валерия. Каково им будет узнать об этом? Вопросы мелькают один за другим. А вот как на них отвечать, я пока что не представляю. Куда я пойду жить после развода? Мне что-нибудь полагается? А детям? Заезжаю в подземную парковку. Дом считается элитным. Это просторная трешка в приличном районе города. Свадебный подарок свекров. У Аркаши мировой отец и не менее чудесная мать. Они сразу меня приняли. Они и настояли на свадьбе. Не то чтобы Аркаша прям упирался, но считал, что проще было бы сделать аборт и продолжить встречаться без особых обязательств. Но я не могла избавиться от ребенка, хотя и понимала, что не слишком-то готова к семье. Поднимаюсь на лифте, глядя на себя в огромное зеркало. Что со мной не так? Обвожу глазами свое лицо, фигуру. Нет, со мной все в порядке. И не только для моих 35 лет. Я не выгляжу плохо. Во-первых, я стройная, до сих пор ношу 42 размер одежды. При этом есть и небольшая грудь, и попа достаточно круглая. С лицом тоже проблем нет. Прямой нос, скулы, лисьи глаза. Ничего нигде не плывет. Глубоких морщин тоже нет. Волосы густые, ниже плеч. Одета я стильно. Чего не хватает Аркадию? Того, что я не пышногрудая блондинка? А может, дело не во внешности? Может, дело в моих человеческих качествах? Ведь если разобраться, выше по карьерной лестнице я так и не поднимусь. Быть старшей медсестрой – это мой максимум, потому что нет высшего медицинского образования. Но ведь и Валерия с Энекой точно не выглядит. Единственное ее достоинство – она моложе. Но и это достоинство не вечно. Выхожу из лифта, привычно иду к квартире. Нажимаю на ручку двери. Из прихожей раздается такой знакомый, родной запах дома. Того дома, который я очень скоро потеряю. Судя по тишине, еще никого нет. Зато пиликает телефон. Валерия. Фото кольца с каким-то камушком. Такие обычно дарят в качестве помолвочных. И я не ошибаюсь. Аркадий мне сделал предложение. Он мне благодарен, что я рожу ему наследника. Я не отвечаю. Скинув ботинки, иду в комнату переодеваться, стараясь сохранить душевное равновесие. Хотя на самом деле хочется выть. Как-то это совсем мерзко и очень грязно. Я не заслужила в этом всем плавать. И как только я отношу в стирку свой белый халат, раздается хлопок входной двери. По шагам слышу. Муж. Ну что ж, самое время обсудить и вторую жену, и долгожданного наследника.